Мы с Фрэнком полетели не в сам Харран, там не было аэропорта, а в соседнюю с ним Урфу. Весь полет я проспала и проснулась только перед самой посадкой. Зеленая каменистая равнина, далекие горы, ничего интересного в окне. Аэропорт Урфы, или Санли Урфы, был похож на тысячи провинциальных аэропортов. Бетонные параллелепипеды и стекло. Добро пожаловать. Первые несколько этажей Вавилонской башни. Внутри тоже было неплохо. Своды, арки, такая цистерна-базилика с расставленными между колонн диванами. На ресепшене стоял бюст Александра Македонского. Вполне качественная мраморная копия, для солидности зачерненная в углублениях. Мол, патина веков. Фрэнк попросил разрешения подойти к бюсту, чтобы рассмотреть со всех сторон. «Ревнует коллеге», — подумала я и спросила. «Александр здесь тоже отметился?» «Тут жили его ветераны», — ответил Фрэнк. «Когда-то здесь был поселок военных пенсионеров». Потолок в нашей комнате тоже изгибался сводом. Фрэнк одобрительно оглядел его и сказал: «Здесь есть подземный бассейн». Оказывается, пока я вписывалась, он успел изучить гостиничную брошюру. Нам захотелось охладиться, и мы отправились вниз. Бассейн был устроен в природном гроте с каменными стенами. Если бы не электрическая пах, но услышала совсем другое.